Изенберг потер подбородок, но Тим тут же ответил. Это не будет проблемой. Мы можем установить башни для этого внутри нашей страны, но когда дело доходит до установки этих башен за рубежом, это будет невозможно. Ни одно правительство не позволит другой стране строить башни. Вот тут-то и вступает в игру идея мистера Хенли. Это заставило Тима приподнять бровь. Потрудитесь объяснить, мистер Хенли. Разумеется, ответил я с улыбкой. Я планирую передавать сигналы из космоса. Прошу прощения, Тим посмотрел на меня, как на идиота. Я знаю, это звучит глупо, но это правдоподобно. Изенберг промолчал, но Тим нахмурился. Объяснитесь. Я кивнул. Мы знаем, что НАСА пытается запустить ракету в космос, но пока без всякого успеха. Все трое кивнули. Но мы также знаем, что они продвигаются довольно уверенно, и в течение 10 лет они уже будут в космосе, и снова они согласились. Так вот, моя идея состояла в том, чтобы построить сигнальную станцию в космосе. Это просто смешно. Отправиться в космос и построить там что-то – это две совершенно разные вещи, сказал Тим. В самом деле это будет чрезвычайно трудно, но не невозможно. До тех пор, пока НАСА сможет построить ракету, эта идея вполне жизнеспособна. Изенберг и Тим переглянулись. Мы можем запустить уже построенный сигнальный передатчик, и как только он преуспеет, у нас будет связь по всему земному шару. Сколько времени это займет? Спросил Изенберг. Все зависит от НАСА. Пока они могут построить космический корабль, мы сможем закончить эту идею. Я не буду лезть к космическим кораблям. Запуск ракеты пройдет в штатном режиме без особых помех. Очень хорошо. Теперь, когда эта проблема устранена, давайте поговорим о интернете, сказал Изенберг, что заставило меня улыбнуться. Хорошо, генерал, следуйте за мной. Я направился в лабораторию, где до этого работал над своими проектами. Вот оно. Я указываю на огромные компьютеры, расставленные по всей комнате. Вот где мы можем все контролировать. Эти компьютеры были гораздо более совершенными, чем любой другой компьютер, построенный до сих пор. Это были суперкомпьютеры. Как это работает? Его вопрос заставил меня улыбнуться еще шире. На самом деле все очень просто. Я включил один из компьютеров. Подобно телефонам, эти компьютеры способны отправлять и получать, но в данном случае это данные. Объясни. Я кивнул. Компьютеры, как мы знаем, отлично умеют хранить данные, но проблема возникает при их отправке или получении. Обычно это невозможно, но с помощью интернета мы можем легко решить эту проблему. Сказав это, я начинаю печатать сообщение на компьютере. Давайте я покажу. Я включаю другой компьютер. Теперь, как видите, на одном компьютере я напечатал одно сообщение, но хочу перенести его на другой компьютер. Продолжайте. Обычно это невозможно, но с помощью интернета. Я нажал «Отправить», и через секунду сообщение появилось на другом компьютере. Вот как полезен интернет, джентльмены. Все они выглядели потрясенными. Это потрясающе. Действительно, так оно и есть. Я улыбнулся, но это не единственное, на что способен интернет. Это возбудило их любопытство. Что вы имеете в виду? Удивительно, но вопрос задал Лестер. Очень просто. Помимо обмена сообщениями, он также может запрашивать данные. Я усмехнулся, глядя на любопытные лица. Давайте я покажу. Я набрал сколько лет Лестеру, и после нажатия кнопки ввода ответ появился мгновенно, удивив всех. Ответ был 54. Как? Лестер был потрясен. Все очень просто. Я уже сохранил эти данные в компьютере на серверах, и поэтому, когда я задал этот вопрос, он показал уже сохраненный ответ. Я посмотрел на генералов. Кроме того, будет несколько серверов, так что даже если некоторые из них будут уничтожены врагами, особых неудобств не будет, и процесс пойдет своим чередом. Это блестяще. Это революционно. Тим был вне себя от изумления. Я думал, что Изенберг тебя переоценивает, но оказалось, что это не так. Ты просто гений, воскликнул он. Благодарю за похвалу, генерал. Глава 27. Устранение человеческих ограничений. Китай, Марсель, это будет очень больно, но не двигайся ни за что, строго сказал Шифу. Если ты пошевелишься, твои нервы взорвутся. Что же, это будет плохо. Я определенно этого не хочу. Поэтому я кивнул. Ложись. Он указал на каменную кровать, и, повинуясь его команде, я лег спиной вверх. Он достал свой набор для иглоукалывания и сказал мне, не шевели ни единым мускулом. Иглы были сделаны из настоящей драконьей чешуи. Я не помню никаких драконов из Марвела, кроме Финфанга. И даже он не был точно драконом. Он вонзил иглу мне в шею, отчего я чуть не вздрогнула. Эти иглы были пронизаны множеством лекарственных трав, что делало их чрезвычайно болезненными и зудящими. Это одна из 769. Я вздохнул. Еще 768. Я даже не мог плакать, думая о том, как это будет больно. 36 игл спустя. Это больно. Это очень больно. Но я не мог сказать об этом ни слова, так как результаты этой акупунктуры уже были видны. Я почувствовала, как мои мышцы расслабляются, а сердцебиение замедляется. Это также сделало мой слух чрезвычайно острым. Острым до такой степени, что я мог слышать сердцебиение всех и всего вокруг меня, включая Шифу. Следующие 163 иглы помогут усилить все твои чувства, и они будут в три раза больнее. Я прикусил нижнюю губу, ожидая боли. 163 иглы спустя. Хайфеф-хайфеф, я потел водопадом. Мои поры удаляли большую часть мертвых клеток и загрязнений, которые текли в моем кровотоке, а также избыток химических веществ, которые были внутри моих тканей и костей. Мое тело стало намного легче и спокойнее, чем когда-либо прежде. И все это несмотря на боль и усталость. Осталось еще 569. «У тебя хорошо получается», — сказал он, вонзая иглу мне в позвоночник. Следующий набор будет отвечать за регулировку толщины нервов. Это позволит кровотоку и кровяному давлению приспосабливаться к любой ситуации, в которой ты можешь оказаться. Он приставляет еще одну иглу к моему позвоночнику. Много игл спустя. Осталось всего несколько иголок. Они будут использованы на моей голове, как он уже говорил. Этот последний набор будет больнее всего, так что не сдавайся. Ты почти закончил. На этот раз он использовал более длинную иглу и воткнул ее мне в голову. Я почувствовал, что теряю сознание. Ни в коем случае не теряй сознание. Ты сможешь поспать столько, сколько захочешь, как только этот набор будет завершен, но не во время процесса. Я прикусил губы до крови и начал считать иголки. Вторая игла, которую он использовал, заставила меня чуть не закричать, а третья меня чуть не стошнила. Четвертая чуть не довела меня до слез. Я почувствовал, что уплываю в темноту вместе с 78 и краткой иглой. Последняя. Он воткнул еще одну иглу, и я мгновенно отключился. Неизвестное время. Я проснулся, когда солнечные лучи ударили мне в лицо. Арк, это было ужасно. Ни хрена себе, раздался мужской голос. Обернувшись, я нахожу одного из приспешников Чжэн Цзу. Напомните, как его зовут? Это не имеет значения. Как долго я спал? Спросила я, когда он закатил глаза. Чуть больше 52 часов. Это было в пределах нашей с Шифу оценки. Так что меня это не очень удивило. Я попытался встать, но ноги подкосились, как только я опустил их на землю. Черт, мне нужно привыкнуть к этому. Парень прищелкнул языком, что заставило меня поднять бровь. Что-то случилось? Спросил я. Я просто не понимаю, почему Шифу вообще решил учить тебя. А, теперь я понимаю. Он ревнует. В комиксах Чжэн Цзу никогда не думал об ком-то, кроме своего сына. И я, будучи полным аутсайдером, должен был рассердить многих людей. Смешок может быть, потому, что я талантлив. Он снова прищелкнул языком, но больше ничего не сказал. Чжэн Цзу не позволяет никому из своих учеников драться друг с другом, и даже малейшие искры между ними могут привести к немедленному изгнанию. ТСК, забудь об этом. Шифу сказал встретиться с ним после того, как ты проснешься. Он закатывает глаза. И ты уже проснулся, так что иди к нему. Вздох, этот парень раздражает. Мгновение спустя. Доброе утро, Шифу. Я вышел в сад на дрожащих ногах. Я слышал, что вы просили моего присутствия. Он кивает и встает. Твое обучение завершено, так что ты должен уехать сегодня. Прямо к делу. Да, да, я так и сделаю, ответил я. Очень хорошо, но помни, что если ты раскроешь какую-либо из техник, за тобой будут охотиться. Его тревоги были напрасны, поскольку у меня не было причин учить кого-то еще. Не буду. Если я это сделаю, то покончу с собой. Он кивает. Не хочешь ли выпить со мной чаю? Здесь это обычная рутина. Всякий раз, когда я с ним, утренний и вечерний чай просто необходим. Честно говоря, это вошло у меня в привычку. Конечно, ты так и не ответил на мой вопрос. Это привлекло мое внимание к нему. Почему ты решил учиться у меня? У тебя есть несколько способов стать сильнее, так почему здесь? Это был довольно хороший вопрос. Почему? Ответом были мои ограничения. Я все еще человек, и даже если я введу сыворотку Росомахи, она не превратит меня в какого-нибудь неудержимого мутанта. У меня все еще будут свои пределы. но его иглоукалывание помогает снять эти ограничения. По сути, это почти бесконечный потенциал. Чем усерднее я тренируюсь, тем сильнее становлюсь. Я нахожу боевые искусства увлекательными. И в этом мире вы лучший мастер боевых искусств, кроме древней. Но она убьет меня, как только я подойду к ней. Кроме того, вы единственный, кто способен снять человеческие ограничения. Я сделал еще глоток. Неважно, сколько я тренируюсь и под чьим руководством, я рано или поздно достигну предела. Я покачал головой. Со временем я достигну точки, за которой эволюция будет невозможна. А я этого не хочу. С вашими навыками, сколько бы я ни тренировался, я могу стать сильнее. И именно поэтому я выбрал вас, Шифу. И все это можно решить, если я проглочу сыворотку часового. А я этого не сделаю. Часовой и пустота – это две стороны одной медали, и без выяснения способа борьбы с пустотой, мне придется сохранить свои силы запечатанными, даже если я приму сыворотку. Он усмехнулся. Я выбрал подходящего человека в качестве своего ученика, и этот вибраниум был приятным дополнением. Он посмотрел на солнце. Ты должен скоро уехать. Я и сам уезжаю в Германию. У меня есть работа. Я уже знал, о чем он говорит. Но, тем не менее, следовал его приказу. Сыворотка Росомахи будет готова в течение недели, но до этого я должен пойти и встретиться с матерью. Глава 28. Выходной. И что, ты не пойдешь? В последнее время моя мать была слишком занята своей работой, что меня тревожит. Она покачала головой. Нет, я хочу убедиться, что эти дети получат новую одежду. Вздох, она слишком добра для своего же блага. А если так пойдет и дальше, это скажется на ее здоровье. Я хотел пригласить ее на семейный ужин, но она отказалась. Знаешь, то же самое я могу сказать и о тебе. Ты всегда переутомляешься, и по сравнению с тобой я почти ничего не делаю. Это было потому, что я строил свою собственную корпорацию и теперь могу притормозить. Дела и так пойдут просто замечательно, так что мое нынешнее внимание переключается на завоевание власти, как физической, так и политической. Вздох, тогда мне пришлось это сделать, но теперь все по-другому. Так что, пожалуйста, сделай перерыв на один день. Она тут же покачала головой, что заставило меня снова вздохнуть. По крайней мере, пообещай мне, что не будешь давить на себя и возьмешь перерыв, как только все закончишь. Она улыбнулась и кивнула. По крайней мере, я не хочу, чтобы это повлияло на ее здоровье. Говард Старк, я облажался. Мне не следовало говорить ей этого. Теперь даже после всех этих месяцев мы почти не разговариваем. По крайней мере, мы все еще поддерживаем связь благодаря Марселю. Что там происходит благодаря мне? Я вскочил со стула. Кто? Обернувшись, я вижу, что Марсель стоит перед дверью, засунув руки в карманы. Как он сюда попал? Тебе нужно усилить охрану, приятель. Он вошел в комнату. Кстати, что у тебя за грустный вид? Ты не из тех парней, которые делают такое лицо при нормальных обстоятельствах. Ты уже и так знаешь об этом. Мой ответ прозвучал мгновенно. Он сел и с любопытством посмотрел на меня. Знаю, но ты сам никогда не рассказывал мне об этом. Есть разница между получением информации из источника и от других людей. Верно, так было бы с любым другим, но не с ним. Тебе не нужно, чтобы кто-то говорил что-то. Я покачал головой. Знаешь, я нахожу твою способность собирать информацию довольно ужасающей. Как ты это делаешь? Я честно хочу знать. Хихиканье – это секрет, мой друг. Но если ты хочешь стать еще более успешным в своем бизнесе, совершенствуй свои навыки сбора информации, сказал он с усмешкой. Это просто совет от друга. Этот парень никогда не дает прямого ответа. Может быть, ты и прав, но я предпочел бы придерживаться своих проектов. Собирать информацию о других – не мое дело. Он в основном такой же, как всегда. Но я заметила в нем одну вещь. Ты выглядишь по-другому. Он поднял бровь. По-другому? Ну, может быть, это из-за моей прически. Сегодня я попробовал новую. Вздох, я говорю о том, как ты говоришь и ведешь себя. Раньше ты был довольно сдержанным, но теперь ты говоришь гораздо более свободно. Судя по голосу, он наслаждался происходящим, что для него было большой редкостью. Может, и так, он пожал плечами. В любом случае, я пробуду здесь некоторое время, так что если тебе нужна помощь, ты можешь обратиться ко мне. Он встал, и я просто пришел отдать тебе это. Он пододвинул ко мне коробку. Разберись сам, а теперь мне нужно идти. Несколько минут спустя, содержимое коробки меня удивило. А, сотовый телефон, Марсель, и надолго ты здесь? Спросил Джоэл. Я останусь на некоторое время, но мне нужно посетить несколько встреч во время моего перерыва. Как продвигается сделка с европейцами? Джоэл отвечает за работу с европейскими филиалами и дела у него идут неплохо. Все идет так, как мы и ожидали. Они действительно просили более высокую долю, но я смог снизить их до обсуждаемой нами суммы. Это хорошо. В любом случае после этого ты можешь сделать перерыв. Большинство европейских сделок будет осуществляться через наши филиалы, но на главной ветке это будет последняя сделка на какое-то время. Джоэл кивает. И отдохни немного. Ты переутомляешься. Он усмехается. Как будто это не так. Хихиканье. Маргарет Пегги Картер. Итак, ты здесь, чтобы поговорить? Он кивает на мой вопрос. Удивительно. У вечно занятого Марселя Хенли выходной. Он выплевывает свой кофе, прежде чем разразиться смехом. Да, даже у меня есть свободные дни. Он хихикает. А как поживаешь ты? Я в порядке. Слишком много работы, но я в порядке. Просто сейчас у меня много дел на плечах. Хочешь, я тебе помогу? Спросил он. А, помощь мне в чем? Не волнуйся, я научился нескольким трюкам, когда был в Китае. А массаж – одна из лучших вещей в Китае. О, он говорил о массаже. Я действительно слышала, что в Китае существуют различные стили и техники, связанные с массажем. Ты уверен, что это не доставит хлопот? Нет, я научился этому у известного китайского врача. Мне не позволено учить других, но определенно нет никаких ограничений на использование этих техник. Понятно, никто не будет обучать таким навыкам бесплатно. Тогда ладно, Марсель, ты никому не расскажешь об этом. Предупредила меня Пегги, но я был в полном восторге. Я не мог сдержать смеха, глядя на нее в новых мешковатых брюках. Почему на ней мешковатые брюки? Это потому, что я недооценил, насколько мощным был этот массаж. Ты никому не скажешь, ты слышишь, никому не рассказывай о том, что только что произошло между нами. Ух ты, ух ты. Это крайне вводит в заблуждение. Кто-то может подумать, что мы сделали что-то, ну знаешь, неприличное. Ее лицо покраснело. Неужели я намеренно ставлю ее в неловкое положение? Может быть, позже. Мы немного поговорили. Похоже, после случая с Говардом она немного пришла в себя. Хотя их отношения еще не вернулись в норму. Они все еще друзья. Мне, наверное, пора идти. В конце концов, уже темнеет. Интересно, когда у меня появится свободное время, чтобы насладиться им. Обещай, что никому не расскажешь о сегодняшнем дне, сказала она, и я вздохнул. Покачав головой, я ответил: не волнуйся, я не собираюсь смущать такую прекрасную леди, как ты. Ее лицо стало еще более красным. Это заняло у нее некоторое время, но она сменила тему. Разве ты не должен был пойти в боулинг со своим другом? Да, мы с Джоэлом действительно составили план, но у меня есть время, так что, если хочешь, я могу сделать тебе еще один массаж. Глухой стук. Она захлопывает дверь у меня перед носом. Глава 29. Сила Росомахи. Ты уверен, что готов к этому? Спросил зловещий, прежде чем взять дневник, который я ему дал. Если твои расчеты верны, то после введения сыворотки, хагены в твоем теле должны начать приспосабливаться, чтобы извлекать только необходимые способности из сыворотки Росомахи. И эти способности также должны развиваться с течением времени. Вот что может случиться. Я не могу этого гарантировать, но именно так работает моя эволюция. Я взял в руку пробирку с сывороткой. Сила не эволюционирует мгновенно, но время идет, и я продолжаю ею пользоваться, отчего она становится сильнее. В любом случае, нам нужно начинать. Твоему организму потребуется несколько часов, чтобы привыкнуть. И как только ты закончишь, мы должны начать работать над другим проектом. Ах, да, мой другой проект. Очень хорошо, начинаем, сказал я, протягивая ему сыворотку. Он кивает и берет его, прежде чем зарядить специальный шприц. Мне нужно пристегнуться? Спросил я. Он поднял бровь в ответ на вопрос. Ты думаешь, что сможешь оставаться неподвижным после приема сыворотки? В конце концов, это был очень хороший вопрос. Я чуть не испортил этот процесс, когда тренировался под руководством Чжэн Цзу. Нет, ложная храбрость только убивает. И на данный момент у меня нет никаких намерений умирать. Эссекс приковал меня, чтобы я не причинил много разрушений, когда пройду через этот процесс. Я начну прямо сейчас, сказал он, прижимая шприц к моей шее. Боль начнется через 6 минут, сказал он, прежде чем позволить игле войти в мою шею. Было не очень больно, но я знал, что боль настигнет меня через несколько минут. Честно говоря, я использую сыворотку Росомахи только для того, чтобы скрыть некоторые свои слабости, и частичное бессмертие поможете мне не состариться до того, как я получу сыворотку Часового, после чего эта сила будет почти бесполезна. Модификации, которые ты сделал, должны сработать. Но зачем ты вообще что-то менял? Ему было любопытно. Я не хочу, чтобы мои кости выходили из моей плоти. Это даже выглядит больно само по себе. Поэтому я выбрал атакующую способность саблезубого, когти. Он кивает, но задает другой вопрос. Чувства Росомахи были чрезвычайно остры, но ты приглушил их и вместо этого увеличили качество исцеляющего фактора. Почему? Потому что я ненавижу боль и хотел иметь регенерацию, даже лучше, чем у него. Это заставило его нахмуриться, но он не стал спрашивать снова. Но на самом деле, единственная причина, по которой я это сделал, заключалась в том, что мои чувства уже были обострены так же, как у Росомахи, если не лучше. Акупунктура усилила мои чувства до такой степени, что им позавидуют даже самые чувствительные животные. «Понимаю», — сказал он и улыбнулся. «Желаю удачи». «Акх, черт побери, началась боль. Это было не так плохо, как тренировка с Чжэнцзу, но я знал, что это только начало. У меня было такое ощущение, будто по коже ползают несколько сотен муравьев, что было не так уж плохо. Но, еще через несколько минут ползание превратилось в кусание, как будто каждую пору моего тела протыкали иголками с пчелиным ядом. Насколько сильна боль, зловещий сидел на стуле с ручкой и бумагой в руке, а он делает заметки. «Совсем плохо», — сказал я, стиснув зубы. Моя терпимость к боли возросла, но этого было недостаточно, чтобы справиться с этим. Боль усиливалась с каждой секундой, и кровь сочилась из моих пор. 20 минут спустя. «Красный. Вот что я видел. В поле моего зрения все было красным. Было ли это из-за того, что кровь собиралась в моих глазах, или из-за того, что ткани каждый раз разрушались и восстанавливались? Я не был уверен. Да, каждая ткань в моем теле реформировалась за исключением мозга и нервов, что, как я полагаю, было связано с тем, что Чжэнцзу уже помог в их модификации. Твои клетки реформируются». Зловещий записывал каждую деталь, которая происходила со мной, и производится огромное количество стволовых клеток. Стволовые клетки – одни из самых полезных клеток. Они могут развиться в любую клетку в соответствии с требованиями тела, поэтому иметь большое количество стволовых клеток было хорошо, учитывая, что мое тело развилось до такой степени, что могло справиться с таким большим количеством стволовых клеток. Через час я ничего не видел, так как боль от ломания и восстановления костей была слишком сильной, чтобы справиться с ней. Я почувствовал, что мои кости становятся крепче, даже лучше, чем те, что были приобретены в результате иглоукалывания. «Я удивлен, что ты не потерял сознание от боли». Он начал собирать кровь, которую изгоняло мое тело. «Ты больше, Хав, сосредоточен на образцах?» «Да, исследование гораздо важнее всего остального. А чего я ожидал? В конце концов, это зловещий. Вполне справедливо. Кроме того, через час твоя первая эволюция будет завершена». Он улыбается. «Технически это не моя первая эволюция, но да. Еще через час мое тело онемело. Ни боли, ни зуда, а только онемение. Все ткани были восстановлены. Таким образом, моим нервам потребуется еще несколько минут, чтобы приспособиться к новым тканям тела. Все прошло идеально, как и ожидалось. Его это нисколько не беспокоило. Что же, он никогда не ошибается в своих расчетах, так что это имеет смысл. Потребовалось меньше времени, чем я ожидал, чтобы онемение прошло. «Хочешь, я сниму с тебя цепи?» – спросил он, подходя ко мне. «Нет, все в порядке», – сказал я, натягивая цепи. Результаты оказались лучше, чем я ожидал. Я думал, что цепи порвутся, но вместо этого начало цепей оторвались вместе с прикрепленным к ним куском бетона. Боевые искусства уже были чрезвычайно мощными, и в сочетании с моим недавно преобразованным телом это было просто великолепно. Это займет немного времени, но я могу привыкнуть к этому. Это заставило Эссикса рассмеяться. У меня было такое же чувство, когда мое тело было изменено. Это займет некоторое время, но ты привыкнешь. Шаг второй, завершен. Глава 30. Почти ошибка. Клуб адского пламени. Действительно ли это было хорошее решение, позволить Марселю войти во внутренний круг? Перес была немного обеспокоена этим вопросом, в то время как нет, казалось, не очень беспокоился. Он хороший бизнесмен и политик, но, похоже, клуб его не очень интересует. Зато его связями можно легко воспользоваться. На его лице была его всегда очаровательная улыбка. Он умен, но в этом клубе он не более чем фигура, которой мы играем. Перес не очень удовлетворилась ответом, но тем не менее согласилась со словами своего короля. Кроме того, разве он не заключил сделку с Себастьяном? А поскольку Джейкоб уже под нашим контролем, Себастьян не проблема. Он взял в руки папку. Сделка не так уж плоха для обеих сторон, и оба они могут извлечь из нее прибыль. Он улыбнулся. Пока они находятся в клубе, мы можем извлечь выгоду из любой сделки, которую они заключат. Себастьян редко приходит в клуб, но Джейкоб – постоянный посетитель. И хотя Себастьян – сын Джейкоба, он совершенно не похож на своего отца. Перес была искренне удивлена тем, насколько сын может отличаться от отца. Большую часть времени он проводит со своей любовницей, и он молод так, что это нормально, проводить так много времени с тем, кого любишь. Выражение его лица стало серьезным. Но если он сделает что-нибудь, что навредит клубу, я разберусь с ним и его любовницей. Не делай глупостей, нет, предупредила Перес, не волнуйся. Что бы я ни делал, это всегда будет на благо клуба, и я не против убрать людей, которые могут причинить ему вред. Его тон заставил Перес нахмурить брови, но она промолчала. Но неизвестный им некий невидимый мутант слышал все, что они обсуждали. Себастьян Шоу, я слышал, что вы планируете пополнить клуб новыми членами, это правда. Отец, читавший газету, кивнул на мой вопрос. Да, это так, сказал он, переворачивая страницу. Уоррен Уортингтон-младший и сэр Джеймс Брэкдок-младший, два из возможных членов клуба. Понимаю, они довольно известны в политических кругах. Они станут хорошим дополнением к клубу. Действительно, он напустил газету. А как там Лурдес? Надеюсь, вы с ней хорошо обращаетесь. Так и есть. Она, тот человек, на котором я собираюсь жениться. Так что совершенно очевидно, что я буду хорошо к ней относиться. Лурдес – это тот человек, с которым я и не мечтал быть вместе. Она богата, так что ей нет дела ни до моих денег, ни до моей власти. А когда я попадал в беду, она помогала мне. Очень хорошо. А теперь запомни одну вещь. Ты епископ, теперь у тебя много обязанностей. А поскольку ты член клуба, тебе всегда следует быть начеку. Я понимаю. Марсель, Эдвард, нет, идиот. Его действия приведут к началу саги о клубе Адского огня. Но позволю ли я это? Конечно, нет. Я не могу позволить ему связаться со стражами, и я не могу позволить жене Себастьяна умереть. Себастьян, скорее всего, откроет свои силы даже без смерти своей возлюбленной. Это было событие, которое изменило его вместе со смертью Джейкоба. До тех пор, пока я могу предотвратить это, он будет под моим началом, и 80% событий клуба Адского пламени можно будет предотвратить. И мне нужно убить Брэкдока до того, как он откроет свои способности искажать реальность. Два дня спустя. Итак, кого вы все предлагаете назначить черной ладьей? Спросила Перес у всех нас. Я думаю, сэр Брэкдок будет хорошим дополнением к внутреннему кругу, сказал Джейкоб, в то время как у Эдварда было другое мнение. Я предлагаю у Уоррингтона. Каковы ваши предложения, Себастьян, Марсель? Прежде чем Себастьян успел что-либо сказать, я ответила. Селена. Селена, ты имеешь в виду Селену Галлио из Нового Рома? Эдвард был удивлен моим предложением. Да, та самая Селена. Себастьян предпочел промолчать, но Джейкоб тут же отверг это предложение. Селене нельзя доверять, делать ее частью внутреннего круга будет крайне опасно. Он не ошибся. Селена была чрезвычайно опасной личностью, но она чрезвычайно ценна для клуба. Ее умение будет очень полезно в будущем. И как видно, под командованием Себастьяна она мысленно заставила ему быть преданной клубу после инцидента с Немором. Так и есть. Но она и в равной степени полезна клубу. Они были сосредоточены. У нее под контролем все королевства Нового Рома, и люди, которые следуют за ней, имеют огромную политическую поддержку, сказал я. Если нам как-нибудь удастся привлечь ее на свою сторону, это будет очень полезно. Но как мы заставим ее присоединиться? Спросил Себастьян. Если она присоединится, мы довольно легко получим доступ в европейские страны. А как я это сделаю? У меня свои способы. И все же это довольно рискованно, сказала Перес, но я покачала головой. Я более чем на 90% уверен, что смогу затащить ее в клуб. Остальное будет зависеть от способностей Эдварда и вас, как короля и королевы. Перес нахмурила брови. До тех пор, пока ты сможешь уговорить ее присоединиться, мы можем взять ее под свой контроль», — ответил Эдвард. «Как король, я могу контролировать людей в этом клубе». Я подавил улыбку, поскольку все шло именно так, как я планировала. Эдвард — чрезвычайно гордый человек, а люди, как правило, совершают много ошибок, когда ими движет гордость. «Тогда ладно, через 4 дня я уезжаю в Европу на деловую встречу. Там я и договорюсь с леди Селеной», что было ложью, потому что на этой неделе я был совершенно свободен. Я просто хотел встретиться с Селеной. Эдвард смотрит на Пэрис, которая, в свою очередь, смотрит на меня. «До тех пор, пока ты не сделаешь из нее врага, мы согласны», — ответила она. «Это было не так уж трудно». «Хех». После встречи. «Марсель». Знакомый голос помешал мне сесть в машину. «А, Себастьян, чем я могу помочь? Почему он здесь? У меня есть несколько вопросов, но пока я хочу задать только один. Интересно, он совершенно спокоен и сдержан. Если дело в бизнесе, не волнуйся, переговоры с Востоком идут прекрасно. Я здесь не для этого». «Хм, тогда что? Что-то случилось? Какова твоя цель?» Я тут же поднял бровь. «Мне кажется, я тебя не понимаю». Он вздохнул. «Какова причина твоей встречи с Селеной? Я не вижу никакой пользы в этом. Твои связи уже расширяются в Европе даже без ее помощи, так зачем же?» «Ах, я почти совершил ошибку. Я забыл, что человек передо мной, Себастьян Шоу, человек, свергнувший белого короля и королеву, будущий черный король, что поднялся до положения имперского лорда. Эта ошибка могла оказаться роковой, несмотря на то, что он не стал злым и не сошел с пути, чтобы причинить неприятности. Это все тот же персонаж, гений, который вызвал такие огромные войны. И это несмотря на то, что Себастьян был хорошим парнем. Эта ошибка могла бы привести к моей смерти в какой-нибудь другой ситуации. С этого момента мне нужно быть осторожным. Но пока, у меня действительно есть другие причины навестить ее, и ты скоро это поймешь». Я улыбнулся. «Скоро настанет день, когда ты поймешь свой истинный потенциал, тогда я все тебе и объясню». «Что? Извини, но мне пора идти. Я поговорю с тобой позже», — сказал я, прежде чем сесть в машину. Глава 31. Жрица Черного. Селена Галлио. Марсель Хенли. Писатель, ученый, филантроп, белый епископ, но самое главное — мутант. «И это все, что вы о нем узнали?» Миньон покачала головой на мой вопрос. «У меня есть еще немного. Он заключил свою первую деловую сделку еще до того, как продал свою книгу. Он не был богат, и его доходы поступали из неизвестных источников, но после дальнейшего расследования я обнаружил, что банк рядом с его домом был ограблен, но никто так и не нашел грабителя. Можете идти». Она кивает и выходит из комнаты. Мутант, обладающий телепатическими способностями. Для него нет ничего невозможного в том, чтобы ограбить банк, но, будучи подростком, использовать деньги на заключение деловых сделок и все это для того, чтобы стать успешным, довольно интересно. «Марсель, ты мог бы претендовать на трон». Улыбка появилась на моем лице, когда я посмотрела на трон Нового Рома. 4 дня спустя. «Он совершенно глуп или у него есть запасной план? Значит, вы здесь по поручению клуба Адского Пламени?» Он улыбается. «Он красив и обладает обаянием. Две вещи, необходимые для того, чтобы быть хорошим правителем или манипулятор. По крайней мере, нет, так думает. Он самодовольный. Вы ведь знаете, кто я». Его улыбка становится шире. «Какой ответ вы хотите услышать, ваше величество?» «Честный. Он телепат, поэтому он кажется слишком самоуверенным. Но в прошлом я сломала много телепатов. Если это то, что вы хотите знать, я отвечу, жрица Черного. Мои глаза расширяются, но я мгновенно восстанавливаю самообладание. Понимаю. Так чего же хочет от меня мутант? Тот факт, что он знает этот титул, значит, он знает довольно много». Он усмехнулся, что меня смутило. «Все, чего я хочу, это чтобы вы присоединились к клубу». Теперь это определенно смутило меня. «Минуту назад вы сказали, что пришли сюда не от имени клуба». Он снова усмехнулся. «Я сказал, что пришел не от имени клуба. Но это не значит, что я здесь не для того, чтобы завербовать вас». Его лицо стало серьезным. «Я знаю, чего вы хотите». «Он знает, чего я хочу, да. Как весело. Даже эти бессмертные не могли понять, чего я хочу. Ты знаешь, чего я хочу, правда?» На моем лице была улыбка, но кулаки были сжаты. «Вздох. Вы хотели власти, всегда хотели власти. Но очень немногие знают причину этой жажды». Он изобразил добрую улыбку. «Вы стали врагом многих людей из-за тех сил, которыми обладали. Кулан-гад, тот, кто провозгласил себя верховным чародеем, был одним из них. Он опасен, он чрезвычайно опасен. Вас называли богиней, злой ведьмой или даже феей, но на самом деле вы были просто еще одной девушкой-мутантом, которая ничего не знала о том, как контролировать свои силы. Мои силы разгорались, но он не волновался. Вы, Селена, хотели власти, чтобы выжить. Вам все еще нужна сила, чтобы выжить. Он усмехнулся. Вы жаждете власти, но вы желаете власти, чтобы остаться в живых. Ведь вы, дочь Луны, ты храбрый. Но помни, что храбрые, как правило, умирают рано. Он тут же покачал головой. Рано умирают не храбрецы, а дураки и герои. Выражение его лица успокоилось. Я не дурак, и уж точно не герой. Он нахмурился. Но большинство героев – дураки. Ты говоришь так, будто видел этих героев. Сколько ему лет? 22, 23, он смеется. Действительно, видел. Но сейчас это не имеет значения. Вам нужна власть, политическая поддержка, и я могу ее предоставить. Он скрестил ноги. Но я хочу, чтобы вы стали черной ладьей. То, что я стану черной ладьей, ничем тебе не поможет. Так чего же ты на самом деле хочешь? Он улыбнулся. Именно благодаря вашему уму вы выжили так долго, ваше величество. И да, я не хочу, чтобы вы были только черной ладьей. Мое лицо превратилось в хмурое выражение. Чего ты хочешь? Когда вы присоединитесь, король и королева будут единственными, кто сможет командовать вами. Не волнуйтесь, они знают свое положение. Несмотря на то, что Эдвард гордый идиот, он не позволит себе командовать вами, но он будет делать просьбы. Вот почему я хочу, чтобы вы присоединились. Ближе к делу. Если он обратится с какой-нибудь просьбой, я хочу, чтобы вы отдали моей просьбе приоритет над его. Теперь я понимаю его планы. Ты хочешь, чтобы я вела себя так, будто подчиняюсь его приказам, но на самом деле я должна слушать только тебя? Он покачал головой. Я хочу, чтобы вы отдавали приоритет моим мнениям и просьбам, а не следовали им напрямую. Вы всегда можете отклонить эти просьбы. Но если дело дойдет до выбора между Эдвардом и мной, я должен быть выше. Понимаю, Эдвард не очень любит мутантов. Я уже знаю это, так как читал его мысли. И это одна из причин, по которой я хочу, чтобы вы последовали за мной. Если он узнает, что вы мутант, но он слишком глуп, чтобы понять это. Когда он это сказал, у меня вырвался смешок. Он не очень умен, добавила я. Именно это и делает его опасным. Сейчас это меня смутило. Еще раз, что ты имеешь в виду? Этот парень не так прост, и он очень любит перевирать свои слова. Глупые люди совершают глупые ошибки, и эти ошибки влияют не только на них, но и на всех окружающих. Так что если он выяснит, что в клубе есть мутанты, он обязательно сделает что-нибудь глупое, что может поставить под угрозу всех остальных. Верно. В своей жизни я видела много людей, которые делали подобные вещи. Вот почему я хочу, чтобы вы последовали за мной, ваше высочество. Он интересный парень. Может, я и не очень сильный мутант, но у меня достаточно силы, чтобы помочь вам получить то, чего вы желаете. Он умен, красив и харизматичен. Теперь мне нужно проверить только одну вещь. Марсель Хенли, я не доверяю людям, которые не могут защитить даже себя. На моем лице расцвела улыбка. Если ты сможешь покинуть это место живым, я обещаю, что присоединюсь к тебе. Он усмехнулся. Это совершенно неожиданно, но вполне объяснимо. Никто не захочет следовать за человеком, который не может спасти свою шкуру. Он встал. Но что мне нужно сделать, чтобы завоевать ваше доверие? Моя улыбка превратилась в громкий смех. Тебе просто нужно покинуть эту башню. Он поднял бровь. Живым. Я хлопнула в ладоши. Прежде чем он успел ответить, он уже был окружен моими приспешниками. Это многовато врагов, сказал он, оглядываясь вокруг. Значит, ты хочешь сдаться? Он покачал головой. У меня только один вопрос. Вы не возражаете, если я убью их? Воистину интересный мутант. Глава 32. Смерть – это единственный момент, который можно считать слишком поздним для решения проблем. Марсель, все они находятся как минимум на среднем бета-уровне, если не на напике. При нормальных обстоятельствах я бы не стал с ними драться. Но теперь у меня есть свои способы. Если ты сможешь победить их, я с радостью присоединюсь к тебе. Она садист, но я не мазохист. Вы не возражаете, если я их убью, верно? Ее улыбка стала шире. У Селены нет никакого сочувствия. Ей все равно, кто будет жить, а кто умрет. Я тоже об этом не забочусь, но, по крайней мере, У меня есть два человека, а у нее никого нет. Немного грустно, но это не мое дело. Продолжай. Это все, что мне нужно было услышать, когда мои ногти превратились в когти. Увидев такое развитие событий, улыбка Селены стала еще шире. Без промедления я бросился к одному из миньонов, у которого не было времени среагировать. Мои когти впились в его плоть, разрывая его на части. Я пробовал свои когти на других существах, но не на человеке, это моя первая попытка. Миньоны окружили меня, но к несчастью для них, я был гораздо проворнее. К тому времени, как один из них приблизился ко мне, двое других были уже обезглавлены. Я не позволил им активировать свои способности, если они у них были. Было бы глупо позволить им усилиться. Их движения были неплохими, но благодаря тренировкам Чжэнцзу я обладал своего рода навыком предвидения, когда дело касалось боевых искусств. Я могу реагировать на все, что угодно, лишь бы оно было ниже скорости звука. Вскоре тела приспешников лежали на полу мертвые. Я могу легко реагировать на вещи, когда они медленнее, чем упомянутые факторы. Но это работает только тогда, когда я против одного или двух противников. Если я один против орды, тогда это будет хлопотно. Хлоп-хлоп-хлоп, это был интересный бой. Но ты думаешь, что сможешь сбежать отсюда? Ее вопрос был логичен. Она могла убить меня одним движением пальцев. Я могу. И я покажу вам, как до тех пор, пока вы обещаете выполнить свою часть сделки. Она улыбнулась. Тогда очень хорошо. Увидимся в клубе, ваше величество, сказал я, подмигнув, прежде чем исчезнуть из ее поля зрения. Он телепортировался. Бетти Эйвери, значит, вы не смогли найти Марка и Сильвера? Из-под маски донесся голос Шута. Я их не нашла. Нет смысла лгать. Превосходно, сказал он и начал смеяться. А, он счастлив, что я не смогла их найти. Почему? Ты звучишь счастливым. Так и есть, милая. Этого парня невозможно понять. Ты не поняла, не так ли? Спросил он, глядя на мое растерянное лицо. Это значит, что они чрезвычайно искусны в сокрытии, а это отличный навык, когда дело доходит до убийств. Он усмехнулся. Тебе предстоит долгий путь, Бетти. Теперь я понимаю. Причина его счастья. А где Домино? Она тренируется с мальчиками-ниндзя. У меня вырвался вздох. Ей нравятся катаны. Неужели? Но это не имеет значения. Ей просто нужно тренироваться, а остальное пойдет своим чередом. Правда, ей безумно везет. Но бывают случаи, когда удача не на ее стороне. Итак, как мы собираемся завербовать этих двоих, если мы даже не можем их найти? Как мы можем надеяться привлечь их на свою сторону? Я найду их. У меня свои способы. Не очень уверенно. Но опять же, он сделал много невозможных вещей. Ранее он выполнил несколько действительно сложных задач. Возможно даже, что он уже знает их местонахождение и кто-то следит за ними. И мы можем получить еще одного члена, довольно скоро. Да, он... Полная аномалия, неизвестное местоположение. Джеймс потерял сына. Еще раз, он не знал, что ему делать. Он заблудился. Я потерял жену, а теперь еще и сына похитили. Он сидел у озера, но прекрасный пейзаж почти ничем не помогал, чтобы исцелить его сердце. Нет, я не могу сдаться. Семья – это все, что у меня было, но теперь она разбита вдребезги. Он сжал кулаки. Но мой сын жив. Я жив. Я все еще могу восстановить свою семью. Вы выглядите подавленным, молодой человек. К Джеймсу подошел старик. Я не почувствовал его. Он нахмурился. Кто ты, старик? Старик улыбнулся. Просто человек, ищущий вдохновение. Вдохновение? Джеймс был осторожен. Вдохновение для рисования. Я люблю рисовать, это помогает хорошо выражать наши эмоции. Джеймс не доверял этому человеку, но больше ничего не сказал. Так что же привело в депрессию такого молодого человека, как вы? Джеймс чуть не рассмеялся, когда старик назвал его молодым. Просто кое-какие семейные проблемы. Он не хотел говорить правду, так как тот факт, что он не чувствовал этого человека, вызывал беспокойство. Старик изобразил добрую улыбку. Семейные проблемы очень распространены, но эти проблемы могут стать еще хуже, если их проигнорировать. Он достал альбом для рисования и начал делать наброски. Смерть – это единственный момент, который можно считать слишком поздним для решения проблем, а до этого никогда не поздно. Джеймс посмотрел на мужчину. «Что ты хочешь этим сказать, старина?» Мужчина ответил, делая свои наброски. «Я не знаю, что с вами случилось, молодой человек, но я знаю, что если вы не сделаете шаг, то можете пожалеть об этом позже». Джеймс подумал о том, что он сказал, прежде чем спросить. Но я не знаю, где искать. Я заблудился. На лице мужчины была все та же добрая улыбка. Лучшее место для поисков того, что ты потерял, это место, с которого все началось. Джеймс собирался что-то сказать, но внезапно его глаза расширились от осознания. Спасибо, старина. Значит, ты все-таки догадался? Спросил он, и Джеймс кивнул. Мне нужно идти. Мне нужно найти сына. Сказал Джеймс, прежде чем убежать, даже не спросив его имени. Ему это неизвестно, но человек рисовал его в облике росомахи. Если бы кто-нибудь посмотрел на подпись под эскизом, то легко бы различил имя Джек Кирби. Найди своего сына, малыш. Глава 33. Поиск участников. Лаборатория Шута. Внутри лаборатории в огромном стеклянном резервуаре, наполненном пурпурной жидкостью, был человек. Его руки были скованы наручниками, а вокруг шеи был обернут некий металлический ошейник и кляп во рту. «Знаешь, ты очень похож на таракана». Шут сидел перед стеклянной колбой. «Тараканы прячутся, ты тоже. Они быстро убегают, ты тоже так делаешь. Их трудно убить, тебя тоже». Глаза мужчины покраснели, но когда Шут не сделал ни единого движения, его глаза расширились, и он начал паниковать. Шут захихикал, как сумасшедший. «Вот видишь, эта комната заполнена вещами, которые мешают твоей силе активизироваться. Как бы ты ни старался, это бесполезно». Мужчина что-то пробормотал, но Шут не понял его. «Ах, виноват». Он нажал кнопку, которая заставила рвотный инструмент оторваться. «Ах ты, ублюдок». Шут закатил глаза. «И это первое, что ты хочешь сказать, ублюдок? Не классическое «кто ты такой, черт возьми», или «я убью тебя, как только освобожусь». Он разочарованно покачал головой. «Чувак, ты скучный. Зачем ты привел меня сюда? Ага, теперь ты на правильном пути». Он потер подбородок через маску. «Я привел тебя сюда, потому что в будущем с тобой будет очень тяжело иметь дело. Ну, ты всегда был занозой, но я не хочу никаких неприятностей в будущем». «Что ты имеешь в виду?» Мужчина нахмурился. «А, ну, я не хочу, чтобы в будущем рядом со мной были паразиты». Он прищелкнул языком. «С тобой всегда было очень трудно иметь дело. Оружие плюс, таков был твой план?» Мужчина нахмурился еще сильнее, но это все, что он мог сделать. Ошейник мешал ему использовать силы, а жидкость мешала телу прыгать. «Ты идиот, надеялся убить мутантов какой-то дерьмовой сывороткой, которая даже не дает бессмертия». Он хихикнул. «Конечно, ты можешь победить большинство бета-мутантов или несколько десятков альф с армией суперсолдатов, но ты действительно думаешь, что это единственные два ранга мутантов?» Шут расхохотался. «Жалко. Есть мутанты, которые могут стереть каждого твоего суперсолдата одним чихом». Мужчина молчал. «Ну, по крайней мере, ты сделал одну хорошую вещь. Ты дал силы человеку, которого я нахожу чрезвычайно интересным. На самом деле, я могу даже завербовать его». «Кто?» Этому человеку было любопытно, несмотря на его не столь удачное положение. «Хаэм, напомни, как его зовут?» «Ах, да, Уэйт Уинстон Уилсон». Глаза мужчины широко раскрылись от осознания происходящего. «Что тебе от него нужно?» Шут наклонил голову влево. «Какое это имеет значение? Ты все равно умрешь». Мужчина сжал кулаки. «Ну, ваш проект оружия X потерпел неудачу, если так можно сказать. Он убил всю вашу команду и сбежал». Шут вздохнул. «Ты жалок. В любом случае, дай-ка я спрошу классические слова, прежде чем убить тебя». Мужчина вздрогнул. «Какие-нибудь последние слова?» Человек застыл от страха. Он ничего не мог сделать, не мог контролировать этого безумца. Так что если он сейчас умрет, он будет мертв навсегда. «Никаких последних слов? Хех, тогда очень плохо». Пепот, он не смог ничего сказать, потому что Шут нажал кнопку, отчего пурпурная жидкость стала красной. «Ах!» Мужчина закричал от боли, когда жидкость начала плавить его тело, сжигая его дотла. «Какой дурак, даже если бы он на чем-то попросил, зачем мне это делать?» Он посмотрел на горящего человека внутри трубы. «Ну, тогда до свидания, Джон Саблайм». Неизвестное местоположение. Сильвер была взбешена. У нее и так было достаточно неприятностей со своими врагами, а теперь этот иностранец пытается ухаживать за ней. Ее не интересовал такой чудак, как он, но если она хочет уничтожить этот синдикат, она нуждалась в его помощи. Если бы только он не был придурком. «Вздох, мне нужно убить этих оставшихся негодяев». Когда она шла к своей базе, она увидела некоего мужчину, одетого в совершенно черную одежду. «Кто вы такой?» — спросила она мужчину, который молча стоял там. Ее база была скрыта, Так что тот факт, что этот человек нашел ее, сильно беспокоил. «Кто я, не имеет значения. Более важно то, для чего я пришел», — сказал он, прежде чем передать ей письмо. «Наш босс велел передать вам это», — сказал он и мгновенно исчез. Она даже не успела попросить его подождать, как мужчина исчез в клубах дыма. «Сегодня определенно дерьмовый и странный день». Сильвер развернула письмо и увидела нарисованное сверху и снизу лицо клоуна. «Это выглядит жутко». Несмотря на ее слова, письмо было довольно красивым, если не считать двух маленьких клоунских рожиц вверху и внизу. Прочитав письмо, она была совершенно потрясена его содержанием. «Привет, Соболь, меня зовут Шут. Ну, может быть, ты меня и не знаешь, но я очень много знаю о тебе. Очень много. Это что, шутка? Этот парень что-то вроде сталкера. В любом случае, это не имеет значения. Я могу помочь тебе с твоими проблемами, если ты согласишься встретиться со мной. Мне это кажется не очень хорошей идеей. Если ты это сделаешь, тебе не нужно будет просить помощи у иностранца, и вместо того, чтобы просто удалить одну из их ветвей, я помогу уничтожить их полностью. Этот человек опасен, очень опасен. Он знает не только мое местонахождение, но и мои мотивы и отношения с иностранцем. Если я совершу хотя бы небольшую ошибку, забравшись так высоко, я умру. И да, один из филиалов вычислил ваше местонахождение. Что? П.С. Я добавил местоположение одного из их убежищ на задней части. Это хорошо, я думаю. П.П.С. Я уничтожил две ветви, так что осталось всего три. П.П.П.С. Скоро увидимся, Соболь. Ладно, с меня хватит. Глава 34. Позвольте мне представить, эта книга такая глупая. Я удивленно поднял брови. Х.М. Ромео и Джульетта. Это так глупо. Прочитав первые несколько страниц, Говард закатил глаза. Почему ты так думаешь? Бесчисленное множество людей считали Шекспира гением. Я немедленно отклонил это заявление. Он был хорошим автором, хороший писатель, но не более того. Он действительно хорош, когда дело доходит до идей, но он не гений. Он мечтатель, верно. Шекспир был мечтателем. Это наводит меня на одну мысль. Мутанты, способные искажать реальность. Искажатели реальности, они довольно дерьмовые. Франклин, Мэтью, Виккан, Джим. Нет, кроме Джима. Джим Джасперс был интересным человеком. Кроме него, почти у всех остальных было довольно дерьмовое воображение. Но это хорошо для меня. Если бы кто, то вроде Чингисхана обладал такой способностью. Я боюсь, что могло бы случиться с человечеством. То же самое можно сказать и о большинстве мутантов типа манипуляций. Энергия, материя, магия. Манипуляторы едва ли знают, насколько опасными могут быть их способности, если ими правильно пользоваться. Но они просто спамят шары, сделанные из магии или какого-то твердого вещества, образованного материей. Мне нужно это записать, если я когда-нибудь получу способность искажать реальность. Я просто уничтожу всех остальных манипуляторов реальностью и не допущу появления еще одного такого мутанта. Также путешествия во времени. Я тоже это запрещу. Я слышал, что на следующей неделе выходит твоя новая книга. У нее уже есть много фанатов. Как она называлась? Харди. Гарри Поттер. Я поправил его. Она называется Гарри Поттер. Это будет серия из 7 частей, но сейчас я выпущу только первый том. Остальные выйдут позже. Прости, Роулинг, но ГП будет выходить под моим именем в этой вселенной. Что же, желаю удачи. Ты популярен, так что не составит особого труда опубликовать что-то. Скрытое место. Домино прошептала Бетти на ухо. Теперь у нас много членов клуба. Шуш. Бетти предпочитала действовать профессионально, но не могла спорить с тем, что сейчас их становится все больше. Шут сидел на стуле, закинув ноги на стол, а трое мальчиков-ниндзя стояли позади него. Никто не знал, что он сделал с ними, но они стали чрезвычайно преданными Шуту. В настоящее время здесь было довольно много людей, которого не знали ни Бетти, ни Домино. Всем спасибо, что пришли сюда. Это заставило всех кивнуть в знак согласия. Зачем вы позвали нас сюда, босс? Шут усмехнулся. Терпение, милое терпение. Агахав, послушай клоуна. Все внимание переключилось на некоего пыхтящего парня в полном красно-черном комбинезоне. Ты довольно поздно. Все посмотрели на Шута, потом на человека в маске. Извини, приятель, но одна из твоих горячих секретарш сказала, героям в спандексе нельзя. Шут расхохотался. Извините, но это всего лишь одно из требований к членству в ассоциации, никакого спандикса. Но для тебя я сделаю исключение. Большинство людей в комнате были смущены, но никто из них не произнес ни слова. Шут опустил ноги. Теперь, когда все собрались, мы можем обсудить причину сегодняшней встречи. Он встал. Большинство из вас, возможно, не знают друг друга, так что позвольте мне представить вас всех. Он посмотрел на Бетти. Бетти, ты хочешь быть первой? Бетти шагнула вперед. Я Бетти Эйвери. Мне нечего сказать, кроме того факта, что Шут связался со мной для выполнения задания, и вот так я оказалась здесь. Домино хихикнула, но остальные предпочли промолчать. Свист-свист, чувак, у тебя тут точно есть горячие цыпочки. Бетти нахмурилась. Хихиканье, ладно, кто следующий? О, я. Домино подняла руку. Шут посмотрел на нее и дал сигнал вперед. Я Домино. Я пережила проект Армагеддон. Некоторые вздрогнули при упоминании о проекте. Несмотря на то, что это был суперсекрет, те, кто был в поле наемников, знали довольно много об этом проекте. Черт, трудные времена, да, сказал человек в маске, и все же в его голосе не было сочувствия. Вроде того, сказала она, прежде чем продолжить свою речь. В любом случае, меня считали провалившимся испытуемым, так как моя способность оказалась удачей. Чрезвычайная удача. Удача, удача, не суперсила. А вот и да. Нет, это не так, ты не прав. Нет, да, нет, достаточно. Один из мужчин в комнате заговорил. Не имеет значения, каковы твои способности. Пока их можно использовать в сражениях, это все, что имеет значение. Хорошо сказано. Мужчина кивает Шуту. Так почему бы тебе не рассказать о себе? Очень хорошо. Я Марк Спектр, но люди знают меня как лунного рыцаря. Шут, казалось, был немного разочарован тем, что он так легко выдал свое имя, но учитывая, что он не так давно превратился в лунного рыцаря, он решил промолчать. Мои силы не важны, но поскольку Шут обещал мне кое-что, я выполню свою часть сделки. Я присоединился к этой ассоциации из-за этого обещания. Буу. Человек в красной маске свистнул. Это отстой. Хихиканье, это было не самое лучшее представление, но и не самое худшее. Я слышал много худших историй. Шут подошел к человеку в красной маске. В любом случае, я не ожидал, что ты действительно появишься. В конце концов, ты никогда не появляешься вовремя. В любом случае, не стесняйся представиться. Несмотря на красную маску, его улыбка была хорошо видна. Да, черт возьми, я так и сделаю. Его крик был громким. Слушайте сюда, сучки. Потому что я, человек, миф, легенда. Сам Дэдпул благословил вас всех своим присутствием. Лунный рыцарь молчал. Ниндзя молчали. Бетти молчала. Но Домино расхохоталась. Ха-ха, ее смех был громким. Я, этот парень ПФФ настоящий, я очень реален, дорогая. ПФФ, Домино не смогла сдержать смех. Однако остальные в комнате хранили молчание. Неужели он настоящий? Шут, Бетти смотрит на босса со странным выражением лица. Насколько это возможно, детка? Дэдпул отвечает от имени Шута. Да, он настоящий, но не обращайте на него внимания, он просто комический фон. Эй, Уэйт, казалось, обиделся, но Шуту было наплевать. Нам следует вернуться к работе. Сегодняшняя тема чрезвычайно важна, сказал Шут. Леди и джентльмены, позвольте представить вам. Глава 35. Высокий стол. Леди и джентльмены, позвольте представить вам. Высокий стол, сказал я, демонстрируя большую золотую монету. Бля, мужик, это настоящее золото. Да это был вопрос от Дэдпула. Да, но я позвал тебя сюда не для того, чтобы раздавать бесплатно золото. Он надувает щеки. Я позвал вас, чтобы поговорить об ассоциации. Они молчали, так как уже знали, что я собираюсь превратить нашу группу в настоящее рабочее объединение. Какова будет цель этой ассоциации? Спросил Марк. Контролировать подземный мир. Это заставило всех поднять бровь, даже Дэдпула. Как ему это удалось? Не спрашивайте меня. Просто помните, что это чертов Дэдпул. Ты, должно быть, чертовски шутишь. Что я не? Я говорю очень серьезно. Мой ответ заставил его сложить руки на груди. И как ты собираешься это сделать? Я улыбнулся, когда Бетти спросила меня. Позвольте мне объяснить, сказал я, прежде чем развернуть диаграмму, на которой была нарисована блок-схема. Вот как мы это сделаем. Что это такое? Спросила Домино. Я объясню. Да, приятель, объясни быстрее. Мои брови дернулись от комментария. Не перебивай меня во время моих объяснений. Я не люблю, когда мне мешают». Затем вырвался смешок. «Но если вы чего-то не понимаете, не стесняйтесь спрашивать». Все кивнули. «Очень хорошо. Позвольте мне начать с базовой структуры. Вся ассоциация будет контролироваться 12 людьми, которые займут 12 мест за высоким столом. Они были сосредоточены, но на самом деле сиденья не будут находиться под индивидуальным контролем». «А как?» – хотела спросить Домино, но тут же закрыла рот. Глядя на нее, я улыбнулся. «Все в порядке. Я же сказал вам, что вы все можете задавать вопросы, если чего-то не понимаете. Что касается вопроса, это очень просто. Несмотря на то, что на стуле будет сидеть один человек, власть будет не только у него, она будет дана семьям». Все они выглядели смущенными. «Позвольте мне объяснить. Семья изберет человека, который сядет на это место, но этот человек будет просто марионеткой. Полномочия по принятию решений будут принадлежать главе семьи, которому, как ни странно, не позволит занять это кресло. Но он и будущий наследник будут иметь наибольшую власть в принятии решений». Они кивнули. «Но это всего лишь одно место. Ни одно место в одиночку не может принимать важные решения самостоятельно. Они должны быть в состоянии привлечь большинство голосов на свою сторону, чтобы принимать какие-либо важные решения. А что, если при голосовании будет ничья?» «Очень хороший вопрос, Домино. Но я отвечу через некоторое время. Под ними будут судьи». Они были в замешательстве. Проблема преступного мира в отсутствии правил и предписаний. Если преступления будут хорошо организованы, они добьются успеха. Организованная преступность. Звучит круто. Конечно, это был Дэдпул. В любом случае, как следует из названия, они будут нести ответственность за вынесение решений внутри ассоциации. Все кивнули. Под ними. Точнее нет, следующие будут вне рейтинга. Этот ранг не вписывается в эту иерархию. Это будет театр, за которым будет присматривать директор. Театр, как в тех драмах. Вопрос Домино заставил меня усмехнуться. Нет, он будет называться театром, но на самом деле будет отвечать за обучение детей искусству убийства и войны. Дети. Марк, казалось, был не очень доволен этим. Да, дети. Особенно сироты или бездомные, которых выбросили на улицу. Мы возьмем их к себе и научим драться. Те, у кого нет таланта, будут отправлены работать и учиться в другие отделы. Заставить детей работать как рабов. Нет, не рабов, а обученных солдат. Был ли я злом? Конечно. Но мне было наплевать. Директор будет отвечать за этот уровень. Переходим к следующему этапу. Континенталь. Они снова пришли в замешательство.